У меня в детстве был персонаж, которого я очень боялась. Его звали Зелебоба, и был он большого размера, прямо огромного, пластилинового немножко вида, с маленькой головой и с маленькими красными глазками. Это было очень страшно, я ужасно его боялась. Как выяснилось потом, выдумала я его сама, и имя ему я тоже сама придумала. И даже я просила некоторых друзей, родителей защищать меня от него. Потом, когда я уже выросла, мой папа переводил на русский язык и делал российскую адаптацию такого телевизионного шоу «Улица Сезам». Может быть, кто-то из вас видел его. И там есть персонаж Зелебоба. Так вот, это все благодаря моему папе, ну и немножко мне, потому что он решил использовать это имя и назвать персонажа одного Зелебобой. В детстве я страшно боялась и даже ненавидела зеленый консервированный горошек. Однажды мне приснился жесточайший сон, в котором на меня напала консервная банка, открыв свой невозможный, страшный жестяной рот. После этого я до того боялась самой мысли о встрече с зеленым горошком, что даже когда меня родители вели в гости на день рождения, я всегда спрашивала, а не будет ли там салата оливье, в котором всегда есть зеленый горошек? Потому что самая страшная мысль была о том, что придется с ним встретиться. Однажды мне приснился человек, про которого я не знала на тот момент, доверять мне ему или нет, и, видимо, сильно переживала по этому поводу. И мне приснилось, что он протягивает мне чашку широкую такую, полную оливок. И я хочу их взять, я заглядываю в чашку и вижу, что оливки с зубами. Это было зимой, мне было 8 лет, и вечером меня буквально било об кровать в сильнейшем ознобе, а ночью мне снилось, что я смотрю в окно, и вся улица и пустырь перед нашим домом превратилась в реку. И по этой реке ко мне плывет лодка. Мне сидит, на первый взгляд, обычный человек. Но пока он плыл, стало ясно, что все его суставы могли двигаться в разные стороны. Коленки назад, выворачивались локти. Он мог повернуть голову на 180 градусов, как сова. И над ним еще летела чудовищная птица с человеческим лицом. Не как Гамаюн или Алконост, а скорее больше похожа на огромную чудовищную чайку с женским лицом. И вот эта процессия двигалась в мою сторону. И этот человек начал карабкаться по стене к моему окну. Но оказалось, что птица на стороне добра, и она пыталась его скинуть. У меня был повторяющийся страшный сон. Ко мне приходил человек с птичьей головой. Но настоящий. У него был только клюв и красные глаза, как у голубя, по бокам головы. А сама голова была черная, вязаная, как у самодельной мягкой игрушки. Очень страшный, я помню его крупным планом, потому что был какой-то момент, когда он брал меня на руки, и это было очень страшно. И он приходил несколько лет. Но потом был какой-то сон, я не помню кто, но кто-то хороший его прогнал. И все, на этом закончилось. Он перестал приходить. Но самый главный секрет от кошмариков был у моей мамы. Нужно было, чтобы она зашла в комнату, перевернула и взбила подушку и положила ее другой стороной. И тогда все кошмарики оставались на той стороне, которая внизу, а сверху были новенькие хорошенькие сны. Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патронум», и с вами его ведущие Аня Красильщик и Аня Шур. Страшно вам только что было? Мне очень. Мне тоже. Вы, наверное, решите, что сейчас мы будем читать очень страшный рассказ. Так и будет. Мы сегодня читаем очень страшный рассказ. Мы продолжаем сезон про рассказы. И сегодня это будет рассказ Роберта Шекли, который называется «Тоже очень страшно». Мне кажется, название уже такое, от которого просто мурашки по коже. «Призрак 5». «Призрак 5». ужас. Это я предложила этот рассказ, потому что вообще-то это мой один из любимых писателей, по крайней мере, в детстве был. Это еще один фантаст. Вот мы уже говорили про Брэдбери. Это еще один американский фантаст. По-моему, совершенно распрекрасный. И он тоже был очень популярен в Советском Союзе. То есть, когда еще не всех совсем переводили, не всех совсем издавали, вот Шекли почему-то переводили и издавали, и его у него было прям много-много читателей в Советском Союзе. И думаю, что это в том числе потому, что у него был такой очень понятный юмор. Такие какие-то нелепые чуваки, которые совершают какие-то нелепые вещи, и все это происходит, допустим, в каком-то фантастическом мире, но это не важно. Важно, что они какие-то недотыкомки. Писателем он стал достаточно рано. Он вскоре после окончания школы пошел в армию, и его отправили в Корею. Ого, я не знала, кстати. Там не было войны, а просто были американские войска. В общем, сложная геополитика. Неважно. В общем, он был в Корее, он там каким-то был охранником, не знаю, играл в оркестре, ну, что-то такое. А потом вернулся, закончил университет и вот начал писать рассказы. И очень удачно, что там как раз недавно появился такой журнал Galaxy, который, судя по названию, Galaxy, Галактика, как раз хотел, чтобы в нем были рассказы про... Фантастика? Какую-то фантастику. Фантастику, космос. Ну и, в общем, как так получилось, что вот вместе с журналом Шекли как-то набирал популярность. И все, и дальше он уже вот так и продолжал печататься и стал одним из, ну, таких классиков этой самой американской фантастики. Вот, и смешно, что я, когда готовилась к подкасту, я искала про него всякую там информацию, и в том числе наткнулась на интервью, которое он дает там на каком-то фестивале, куда приезжают те, кто любит фантастику и все такое, типа «Звездные войны», «Стар Трек» и так далее. И они, значит, позвали Шекли как классика, ну, такого мастодонта жанра. И задают ему какие-то дурацкие вопросы, в том числе спрашивают его, видимо, намекая на то, что он вот такой немножко динозавр и давно ничего не писал принципиально нового, а он действительно все лучше написал вот где-то там в первые 15 лет творчества. И его спрашивает журналистка, а вам бы, ну, не хотелось вот что-то такое написать в жанре новой волны или там киберпанка? А он ей очень хорошо отвечает. Он говорит, нет, есть очень много замечательного киберпанка, особенно я люблю работы Уильяма Гибсона, они просто прекрасные. И вот когда он говорит, ну, от сердца, да, у него оттуда вот киберпанк выходит. Прет. Да, прет. А когда я от сердца говорю, то не киберпанк выходит. Вот, по-моему, это ужасно мило и смешно. Как бы не отшил, а так вежливо сказал. Ты можешь мне объяснить, что такое киберпанк? Я, честно говоря, до конца не понимаю. Ну, киберпанк — это обычно такие как бы антиутопии, да, где супер уже прогресс, там все делают машины, компьютеры и так далее, но вот люди внутри этого совершенно потеряли вообще всякие моральные ориентиры, и либо они просто какие-то рабы в этом обществе, либо... Ну, в общем, они ужасно угнетены, и у них все очень плохо. Но вокруг все супер высокотехнологично. Там вот как раз киборги какие-то, и вот это все. Да, ну и вот, в общем, не выходил из него киберпанк, а выходило всякое смешное и сатирическое. Начинается все с таких двух смешных героев. Два друга, два таких чувака, которые явно не очень успешные, ничего у них особо не получается. Они занимаются тем, что у них такой бизнес, они ездят на разные планеты и занимаются тем, что их очищают. Такой мир будущего, где можно путешествовать между разными планетами, свободно перемещаться. Ну и вот наши эти два парня, которых зовут Арнольд и Грегор, собственно, этим занимаются. И к ним приходит новый клиент, у которого какой-то есть для них новый заказ. Мы читаем этот рассказ в переводе Нинели Евдокимовой. Существуют еще всякие переводы, но вот мы читаем такой. Грегор припал к дверному глазку. Читает вывеску, оповестил он. «Дай-ка гляну», — не выдержал Арнольд. Грегор оттолкнул своего компаньона. «Сейчас постучит». «Нет, передумал. Уходит». Арнольд вернулся к письменному столу и очередному пасьянсу. Вытянутая сухощавая физиономия Грегора стойко маячила у дверного глазка.

Хват преградил ему дорогу, стиснул в мощных лапах и приник к шее. «Волшебное слово, ну какое же?» «Альфойста!» — выкрикнул Грегор. «Не то слово», — сказал Хват. «Пожалуйста, не дергайся». «Ригностикио!» «Нетушки! Перестань легаться, и все пройдет. Не будет боль. Воршпельхапилио!» Хват истошно заорал от боли и выпустил жертву. Высоко подпрыгнув, он растворился в воздухе. Грегор бессильно плюхнулся на ближайший стул. Чудом спасся. Ведь был на волосок от гибели. Ну и дурацкая же смерть выпала бы ему на долю. Это же надо, чтобы тебя прикончило собственное воображение. Хорошо еще слово вспомнил. Теперь лишь бы Арнольд поторапливался. Послышался сдавленный ехидный смешок. Он исходил из мглы полуотворенного стенового шкафа и пробудил почти забытые воспоминания. Грегору 9 лет. И тени по пятам, его личной тени по пятам, тварь тощая, мерзкая, диковинная, прячется в дверных проемах, ночует под кроватью, нападает только в темноте. «Погаси свет», — распорядился тени по пятам. «И не подумаю», — заявил Грегор, выхватив бластер. «Пока горит свет, тени по пятам не опасен. Добром, говорю, погаси, не то хуже будет». «Нет! Ах так! Иген, миген, диген!» В комнату прошмыгнули три тварюшки. Они стремительно накинулись на электролампочки и принялись жадностью грызть стекло. В комнате заметно потемнело. Грегор стал палить по тварюшкам. Но они были так проворны, что увертывались, а лампочки разлетались в дребезги. Тут только Грегор понял, что натворил. Не могли ведь тварюшки погасить свет. Неодушевленные предметы воображению не подвластны. Грегор вообразил, будто в комнате темнеет, и собственноручно перебил все лампочки. Подвело собственное разрушительное подсознание. Тут-то тени по пятам почуял волю. Перепрыгивая из тени в тень, он подбирался к Грегору. «Бластер не поможет». Грегор отчаянно пытался подобрать волшебное слово и с ужасом вспомнил, что тени по пятам никаким волшебным словом не проймешь. Грегор все пятился, а тени по пятам все наступал, но вот путь к отступлению преградил сундук. Тени по пятам горой навис над Грегором, тот съежился, зажмурив глаза. И тут рука его наткнулась на какой-то холодный предмет. Оказывается, Грегор прижался к сундуку с игрушками, а в руке сжимал теперь водяной пистолет. Грегор поднял его. Тени по пятам отпрянул, опасливо косясь на оружие. Грегор метнулся к крану и зарядил пистолет водой. Потом направил чудище в смертоносную струю. Взвыв предсмертной муки, тени по пятам исчез. С натянутой улыбкой Грегор сунул пистолет за пояс. Против воображаемого чудища водяной пистолет — самое подходящее оружие. Ну, в общем, мы не будем вам рассказывать, чем дело кончилось. Как вы видите, на этом этапе рассказа справиться с... воображаемыми или невоображаемыми, или непонятно каким чудовищем можно с помощью каких-то штук, которые придуманы в детстве в качестве противодействия всяким опасностям. Волшебное слово там, водяной пистолет и так далее. Ну, эти чуваки, кстати, видишь, какие молодцы. Они придумали заклинания против всех своих чудовищ, которых придумали, которые там могли присниться. Да, это очень умно. То, что вы слышали в начале, это мы попросили своих коллег и друзей рассказать про то, что их пугало в детстве, что им снилось страшно, вот это вот все. Потому что я, честно говоря, не могу сказать, чтобы я вот такая сидела и целыми днями придумывала каких-то хватраковых шеек. В основном мне это все во сне появлялось, вся эта гадость. Я тоже не помню, чтобы мы придумывали каких-то чудовищ. Мне кажется, что мне снились такие страшные сны, что мне не надо было придумывать никаких хватов раковых шеек. Мне было достаточно этих ужасных кошмаров, которые лезли в голову ночью или вечером, когда засыпаешь, представляешь себе что-то ужасное. Или, например, смотришь какой-нибудь страшный фильм, и там появляется что-то жуткое, или книжку читаешь, и это тебя потом преследует, этот ужасный образ. Ну, с одной стороны, у меня, конечно, было вот ровно как в этом рассказе. Я боялась одежды. Причем я больше боялась не той, которая прямо на стуле, а той, которая видна, если ты вот у тебя дверь приоткрыта, потому что тебе ее оставили как раз, чтобы ты не боялся. Но это не шибко помогло, потому что ты там видишь в коридоре вешалку, и на ней что-то максимально страшное ночью. То ли оно шевелится, то ли нет. А еще однажды я, забыв про то, как это бывает в детстве, я ужасно пугала свою племянницу. В общем, я ее уложила спать, когда она была маленькая, и тоже оставила дверь. А потом только услышала, как она плачет от ужаса, и прибежала, и оказалось, что я так сделала, ну, случайно, что как бы там была приоткрыта дверца шкафа, и как-то еще зеркало, и все вместе это отражалось о, куда-то. О, боже мой, это реально страшно. Да. И, в общем, она очень испугалась, и было сложно ее утешить. Ну, а у тебя были прям какие-то тени по пятам и в кошмарах, прям конкретные? Ну, я вот пытаюсь вспомнить конкретно. Нет, мне оно до сих пор снится, но это как бы не визуализировано. Оно какая-то сила, которую я чувствую, с которой я борюсь, И обычно она дергает дверную ручку с той стороны. Ой, мамочка. А я пытаюсь ее держать. И ужас. Иногда у меня получается, а иногда нет. Единственный способ справиться с этим так. — это сказать, ну, послушай, это просто сон. Ты просто галлюцинация. Ты не существуешь. Камон, я сейчас проснусь. Пока что это работало. Слава богу, что я не живу на планете Призрак 5. Слава богу, да. Хотя на нашей планете тоже есть. У вас все интересно. Проблемки. Проблемки. Мне все детство снились кошмары ужасные. Причем в том числе такие возвращающиеся. Там был конкретный у меня враг. Такой маленький человечек. Ну, как бы он не выглядел, как гномик из сказки, знаешь, такой в колпачке, и что-то он был именно маленький человечек. То есть как бы все как в нормальном человеке, только он маленький. Mm-hmm. И он был жутко злой, и он почему-то вот те сны, которые я помню, потому что, естественно, их было больше, но вот тот сон, который я помню хорошо, это он там что-то делал с моим братом. Почему-то это было гораздо страшнее, чем все остальное. Вот, ну и, в общем, видимо, из-за того, что в детстве меня это очень мучило, то я... довольно быстро научилась во сне отличать, что это сон. Угу. И да, я всегда в этом жутком сне почти очень быстро понимаю, что это сон, и что надо проснуться. Вот это, получается, не всегда. Но у меня есть какие-то способы, ну, я не знаю, обо что-нибудь удариться, или громко заорать, или прыгнуть куда-то. Ну, в общем, какие-то есть варианты. Но я точно помню, что если ты задаешься вопросом, сон это или не сон, это сон. Да. Пока что это работало. Надеюсь, что дальше тоже это будет работать. Это все-таки очень полезный способ, да, избавиться от каких-то кошмаров. Тут еще есть такая штука, что кажется, что если ты расскажешь кошмар, он как будто бы станет более реальным. И вот я вчера просила Федю, своего сына, ему скоро 7 лет, рассказать. Ему все время снятся кошмары. И я просила его для этого выпуска записать. Но я говорила, мне очень нужно. Я тебя умоляю. Он такой, нет, я не могу. И он такой, ну хорошо, мне снятся микробы, но больше я ничего не скажу, я не буду, все. И тут он заорал, и ему стало ужасно страшно, и он убежал. Потому что кажется, что если ты назовешь этот кошмар, он как будто бы, ну, воплотится в какую-то реальность. Проберется, да. Да, но на самом деле, мне кажется, что когда рассказываешь кошмар, он теряет свою вот эту вот ночную, хочется сказать, привлекательность, потому что в нем есть что-то такое реальное, как будто... Иначе бы, да, индустрия фильмов ужасов, да. Она не случайно так хороша. Но если рассказываешь, как будто бы он развеивается, мне кажется. Единственное, что найти человека, который будет слушать про твои сны, очень сложно, потому что самое скучное — это слушать чужие сны. Ну, мне кажется, это когда ты взрослый, а когда ты маленький, вполне можно. Ну, когда ты маленький, можно, да. Я помню, что когда снились кошмары, я лежала, как будто бы меня заморозили. Я просто не могла пошевелиться. Но мне иногда до сих пор снятся такие кошмары, когда ты так лежишь, и ты просто от ужаса не можешь пошевелиться, и не можешь открыть глаза, и не можешь издать ни звука. Потому что это как этот призрак, куча одежды, это чудовище из рассказа, которое уже в комнате, и ты чувствуешь, что в комнате кто-то есть, и что ты не должен показать, что ты проснулся почему-то. Потому что если ты проснулся, значит, тебе хана. А если ты как будто бы еще спишь, то значит, может быть, как-то еще и пронесет. И ты так лежишь, лежишь, и потом так... Да, ну, кстати, это же поразительно. Ну, в смысле, что вроде крик — это, ну, такое... Ты, типа, кричишь, когда больно, или когда ты злишься, или что-то, но в случае с кошмарами крик — это твой самый главный способ спастись. Просто завопить. В принципе, мне кажется, это очень смешно, что все люди так делают. Просто обхохочешься. Но это правда так. Это очень простой, доступный тебе способ все немедленно прекратить. Ну, кстати, есть еще один способ. Я недавно прочитала одну книжку, современную детскую. Кстати, это, может быть, наша рекомендация в конце. Ее написала такая чешская писательница Петра Саукупова. И книжка называется «Супер странные дети». И там есть несколько героев. Они все действительно с некоторыми странностями. И один из них — мальчик по имени Петр, которому снятся ужасные кошмары. Просто чудовищные. У него не очень хорошие отношения с родителями, там вообще какие-то не очень приятные родители, про это ему сложно рассказать, его все время так стыдят, что вот он боится там всего и все такое, и плохо спит, и бла-бла-бла. И он эти своих кошмары рисует. И таким образом как бы от них освобождается. И я подумала, что вообще-то это классный способ нарисовать свой кошмар, как будто ты его таким образом, ну, выпустил. И гуляй себе, хват раковая шейка, по странице моего скетчбука из моей головы куда-нибудь подальше. Ну да, да, это как будто ты не просто включил свет, а еще его прям направил на этот кошмар и таким образом его победил. Хороший способ. Да, но свет включить тоже всегда помогает, согласись. Факт. Да, ну и я еще хотела сказать, раз уж мы заговорили про всякое страшное, что мы изо всех сил готовим, а может быть, когда этот выпуск выйдет, уже и уже и выпустим. Новый сезон подкаста «Здесь повсюду монстры». По-моему, он будет еще интереснее первого. Я очень сама жду. Вот, то, что я как раз в нем не участвую как редактор, а буду только слушателем, и мне ужасно интересно. Мы благодарим всех, кто работал с нами над этим кошмарным, над этим выпуском. Редакторку Ирку Литеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Саню Бабицкую, композитора Михаила Сарабьянова, который написал нам наш джингл. Мы выйдем через 2 недели в следующий раз, как обычно. И до встречи. Всем пока. Пока.